Глава 5. Черная машина неслась со стремительной скоростью по ночной Москве. Так же стремительно проносились мысли в голове ее водителя, настроение которого оставляло желать лучшего. Он был зол, да, недоволен, определенно, удивлен очень. А еще он никак не мог понять, на кой черт ему сдалась эта замухрышка? Сложившаяся ситуация ужасно раздражала. Маркус привык держать все под контролем, но сегодня как будто кто-то свыше насмехался над ним. Он не понимал, как можно заблудиться, имея GPS. Но оказывается, можно. И будто этого мало, кто-то еще для полного счастья вписался в его новенькую машину. Злой, уставший и раздраженный, Маркус был настроен начистить фейс идиоту-водителю, но и тут его ждал очередной облом. Из Форда выскочила истеричная блондинка. Пришлось взять себя в руки и терпеливо попытаться что-то разъяснить, но девушка ничего не понимала, паниковала только, чем изрядно позабавила. Все-таки женщины везде одинаковы. Не нужно даже знать языка, чтобы понять, все написано на лице. Кстати, лицо довольно приятное, но эта мысль как-то надолго не задержалась. Что Маркуса беспокоило, так это полиция. Она ему сейчас была совсем не нужна, иначе весь отдых можно послать к чертям. А поскольку делать он этого не собирался, слишком уж много сил и времени потрачено на данную авантюру. Нужно было как-то выпутываться. Пока он размышлял об этом, из машины вылезла еще одна девушка. Даже не девушка, а девчонка. Высокая, худенькая, как подросток. Лицо совсем детское. Он бы, наверное, и забыл про нее в ту же минуту, если бы она не заговорила с ним, да с таким гонором, что сразу же захотелось поставить ее на место. Темперамент у него все-таки был тот еще. И у девушки, видимо, тоже. Маркус и сам не понял, в какой момент девчонка стала для него девушкой, но вдруг с удивлением отметил нежный овал лица, сочные губы, голубые озера глаз, роскошную копну золотистых волос. Однако самым потрясающим зрелищем были заолевшие кукольные щечки. После того, как он сообщил, в каких именно случаях девочка могла бы так прерывисто дышать, обдавая его запахом алкоголя. Кстати, это был путь к спасению, ибо он понимал, что обе девушки находятся в одинаковом состоянии, но почему-то не спешил заканчивать перепалку. Это почему-то разрывало его усталый мозг. Девчонка чем-то цепляла, и дело было вовсе не во внешности, которую можно было назвать разве что хорошенькой. Красотой Маркус был пресыщен. 17 лет его окружали исключительно красивые сексуальные девки, стремительно сменяя друг друга в его постели. Поэтому просто милое личико не могло вызвать его интерес. Он говорил правду, такие, как эта девочка, не являются объектами сексуальных фантазий мужчин. Маркус видел, что унизил ее этим признанием. Как ни старалась она скрыть обиду, глаза блестели от слез. Вот только парадокс поставил ее на место, в голове калейдоскоп картинок. Она обнаженная, стонущая и извивающаяся под ним. Кажется, у него окончательно поехала крыша. Это же просто смешно. Обычная, ничем не примечательная девица заявляет ему, звезде мирового уровня, что ему вряд ли с ней что-то обломится, и он на это ведется. Ну, не придурок ли? Давно ведь уже доказал все и всем и спокойно относился к разного рода провокациям. Так какого черта этот дешевый вызов цепляет его? А он цеплял. Цеплял так, что внутри клокотало нечто первобытное, дикое. Хотелось примитивно поставить взорвавшуюся сучке на колени и грязно трахнуть ее рот. чтобы давилась и захлебывалась слюнями, но продолжала охотно сосать, словно его член — самое вкусное, что она видела в этой жизни. Нет, все-таки он кретин. Куда его вообще несет? Наверное, все дело в плотном графике, не оставляющем времени ни на секс, ни на отдых, ни на что-то личное. Отсюда и раздражительность, и похоть, и вообще весь этот бред. Но поток мыслей был прерван мелодичным голосом его головоломки. «Куда мы едем?» «Отличный вопрос. Действительно, куда?» «А где мы?» — отрешенно спросил Маркус. Девушка удивленно покосилась на него и, немного помедлив, смущенно ответила. «Я не знаю». «Что?» — повысил он голос, оторвавшись, наконец, от мыслей. «Ты глухой?» — съязвила девушка, пытаясь разглядеть что-то за окном. «Кажется, она опять нарывается. Но он с удовольствием покажет ей, кто тут главный». «То есть ты не знаешь, как отсюда выбираться?» — спокойно спросил он, хотя это спокойствие далось ему очень тяжело. «У тебя еще и с головой проблемы?» — обреченно вздохнула она. «Я даже не знаю, где мы». «Понятно. Тогда прошу на выход». Он резко остановил машину и указал на дверь. Девушка сначала смотрела на него непонимающе, а потом возмутилась. «Что?» О, он только и ждал этот вопрос, а потому с удовольствием ответил, смакуя каждое слово. «Ты глухая?» Она растерянно оглядывалась, не зная, что предпринять. «Это что, шутка такая?» Ответ был невероятно ироничный. «У тебя еще и с головой проблема, крошка. Мы, кажется, договорились, ты показываешь дорогу, я прощаю царапину, но в итоге ориентируешься ты не лучше меня. Тогда на кой хрен ты мне сдалась? Да еще с таким гонором. Давай, выметайся». Девушка взволнованно посмотрела в окно, за которым ничего не было видно, а потом перевела взгляд на него и разъяренно ответила. «Да пошел ты, придурок!» Он не успел ничего ей сказать, как она выскочила из машины, со злостью хлопнув дверью так, что Маркуса затрясло от злости. «Идиотка! Охренела совсем, что ли? Если сначала он просто хотел припугнуть ее, чтобы вела себя повежливей, то теперь пусть катится на все четыре стороны. Ему проблем меньше». Резко нажав на газ, он помчался, сам не зная куда. Надо бы узнать адрес, где он вообще находится, а там как-то найти эту долбанную квартиру. Но мысли занимала только Аня. Аня. Он уже и по имени ее стал называть. Впрочем, какая разница? Нельзя же оставлять девчонку одну в незнакомом переулке ночью. А за придурка она обязательно ответит. С такими мыслями Маркус повернул назад. Девица так и стояла там, где он ее высадил, растерянная и напуганная, так что уговаривать и вообще что-то говорить не пришлось. Видимо, она немного протрезвела, и мозги включились в работу. Маркус едва сдержал довольный смешок, когда услышал вежливое: «Что мы будем делать? Я, правда, плохо ориентируюсь в Москве. Не местная». Отвечать он не стал. Просто доехал до магазина, который заметил, возвращаясь за этой дурочкой, и велел ей узнать у продавца, как попасть по нужному адресу. К счастью, его распоряжение она выполнила без пререканий и лишних слов. Через час они уже были в роскошной квартире. Вымотанный и уставший Маркус сразу же направился в спальню. Скинув толстовку, он с блаженным стоном упал на кровать. Наверное, так бы и уснул, но мнущаяся на пороге растерянная девчонка действовала на нервы. «Я забыла сумочку у подруги», — оповестила она, когда он, тяжело вздохнув, перевел на нее взгляд. «И почему я не удивлен?» Она собиралась что-то ответить, но участвовать в очередной перепалке у Маркуса не было сил. Все, чего он хотел, — это, наконец, поспать. Перелеты, поиски проклятой квартиры вымотали его до невозможности, поэтому он жестом прервал готовый обрушиться на него словесный поток. «Значит так, все проблемы завтра. Сейчас я ложусь спать. Если не устраивает, дверь знаешь где». «Но...» «Никаких «но», вопрос закрыт. Ложись, здесь достаточно места для двоих, завтра все решим». Девушка однозначно была ошарашена таким предложением и смотрела на него испуганным взглядом. А, возможно, ситуация и была странной, но не пугающей. В конце концов, он же не собирается ее насиловать и вообще к ней прикасаться. Хотя в какой-то момент шальная мысль «приятно скоротать ночь» проскочила в его голове. Но Маркус тут же отринул ее, взглянув в детское личико. Наверняка девчонка девственница, а ему только этого головника для полного комплекта не хватало. Несколько минут девушка колебалась, а потом, видимо, поняв, что оказаться на улице в 3 часа ночи без денег – не самая лучшая идея, осторожно подошла к кровати и легла как можно дальше от него, что Маркуса изрядно повеселило. Но надо же, оказывается, такие скромницы еще существуют в мире. Мужчина усмехнулся и выключил свет. Спустя некоторое время девушка повернулась к нему лицом и тихо спросила. «Откуда ты?» Маркус уже засыпал, а потому ответил сонным голосом. «Тебя действительно интересует?» «Наверное, нет, просто...» Девушка нервно сглотнула. «Просто это все так странно. Я тебя совсем не знаю. Ситуация кажется какой-то непонятной. Я не из тех девушек, которые прыгают в тачку к незнакомцам». Удивлен ли он ее признанием? И да, и нет. Маркус понимал, что она не такая. Но вдруг стало интересно, что толкнуло ее на этот безрассудный шаг. «Я хочу извиниться за все, что она говорила в порыве беспричинного гнева». Продолжила она свои попытки объясниться. «Не знаю, что на меня нашло. Со мной такое впервые. Я не конфликтный человек. Наверное, мне просто пить нельзя». Усмехнулась она. Он тоже еле сдержал смешок. «Я села в твою машину, потому...» Она замолчала и тяжело вздохнула. Маркус и сам, кажется, замер. Это был самый странный разговор, который случался у него с женщиной. Обычно в подобных ситуациях никто никогда не пытается в чем-то разобраться. Все стараются придать подобным инцидентам вид увлекательного приключения. А эта наивная дурашка что-то пыжится. Маркуса это почему-то тронуло, вызывая неконтролируемую волну нежности. Смешная такая, маленькая еще, глупенькая. Он улыбнулся своим мыслям и решил облегчить девчонке задачу. «Спи. Я понял, что ты просто сглупила». «Спасибо», — робко прошептала она и с облегчением вздохнув, отвернулась. Он же еще долго не мог заснуть, пытаясь понять, а во что впутался. А то, что он впутался, не было сомнений. Утром он не сразу понял, где и с кем находится. Открыв глаза, у него дух захватило от представшей картины. Спящая рядом девушка светилась под утренними лучами солнца. Волосы переливались золотистыми бликами. Губы были немного раскрыты, словно свежие бутоны роз. Ресницы черными крыльями слегка подрагивали. Свежая, юная, невинная, словно ангел. Но, несмотря на умиление, Маркус почувствовал прилив острого желания. А когда девчонка плотнее прижалась к его бедрам, чуть не застонал. Его с ума сводил аромат жасмина, исходивший от ее волос. Невольно он прижался к ней и как можно глубже вдохнул манящий запах, чувствуя себя при этом кретином. Он никак не мог понять, с каких пор стал заглядываться на девок, которых с натяжкой можно назвать красивыми. Впрочем, дело было конкретно в этой девчонке. Нравилась она ему, притягивала чем-то настолько, что хотелось плюнуть на все, прекратить философствовать о капризах судьбы, своих чувствах, эмоциях, быть обычным парнем, который встретил прелестную девушку и насладиться ее обществом. Но тут очень не кстати проснулась, а точнее, воскресла его жалкая совесть, шепчущая, что стоит подумать и о девушке, ведь она была с ним честна, а он собирается нагло врать ей. Вот только этот голос был слишком тих в сравнении с привычкой потакать своим желаниям. А Маркус хотел эту девочку, очень сильно хотел, и отказывать себе не собирался. В конце концов, две ни к чему не обязывающие недели никому из них не причинят вреда. Да и почему, черт возьми, нет? Ведь он приехал сюда отдыхать и развлекаться, а не заморачиваться по непонятной даже ему самому херне. От идиотских размышлений его отвлек вибрирующий в кармане телефон. Звонил его агент, но Маркус с легкостью отклонил вызов и весело присвистнул, обнаружив от него 56 пропущенных, еще кучу от разных людей и 32 от Лорен. Пошла жаришка. Его это позабавило, особенно когда представил, в какую бы ярость пришла пантера, узнай, что обычная девчонка за одни сутки занимала его мысли чаще, чем она за все полгода их отношений. Но смех смехом, его радужное настроение стало возможным именно благодаря Лорен, поэтому Маркус решил ей перезвонить. «Маркус, о боже, я столько раз звонила тебе, я чуть не убила этого осла, который должен был тебя встретить!» — обеспокоенно кричала она в трубку. «Лори, все в порядке, успокойся, я просто спал. Ты сейчас напоминаешь мне мою матушку». Рассказывать о своих приключениях и встречах он не стал, просто не считал нужным. Она меж тем полностью излила поток своих переживаний. «Маркус, я ужасно соскучилась. Когда мы сможем увидеться? Сегодня у меня назначена пара встреч и вечером концерт, но в полдень я свободна на пару часов. Что скажешь?» Маркус медлил с ответом. Он не хотел расставаться с Аней так быстро, но решил, что лучше немного остыть, поэтому согласился на встречу. Когда он закончил разговор, Аня уже проснулась и, застыв на пороге спальни, смотрела на него все тем же растерянным взглядом, что и накануне. «Доброе утро, Соня!» — улыбнулся Маркус, включая кофемашину. Девушка смущенно улыбнулась в ответ, отчего на ее щечках появились очаровательные ямочки. «Доброе! Ты давно проснулся?» «Очень давно. Ты должна мне завтрак за столь долгое ожидание». «Ты не продешевил? Завтрак — сущий пустяк за такое геройство!» — шутливо парировала она, пытаясь пальцами распутать волосы. Он улыбнулся ей своей фирменной озорной улыбкой. «Но я ведь не весь список своих желаний огласил». Девушка насмешливо закатила глаза и театрально провозгласила. «О, ну тогда, чувствую, я до гробовой доски не расплачусь». Маркусу стало смешно, ибо Аня оказалась недалека от истины. Учитывая только его зарплату футболиста, составляющую 200 тысяч евро в неделю. Если заняться подсчетами, то каждая его минута оплачивалась в 20 евро, а поскольку он ждал около 2,5 часов, то девушка задолжала ему примерно 3000. «Думаю, мы договоримся», — подмигнув, утешил он ее. «Неужели?» — ехидно парировала она, становясь просто невыносимо хорошенькой. Он нагло усмехнулся и, подойдя к ней почти вплотную, иронично заметил. «Кажется, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Хочешь опять извиниться?» «И не подумаю», — отрезала она. «Завтраком ты не отделаешься, крошка, даже не мечтай», — прошептал он, пристально смотря на ее губы, такие влажные и манящие, что инстинктивно протянулся к девушке, не замечая, как она мертвенно побледнела. В этот же момент кофемашина закончила свою работу, и ставшая оглушительной тишина разрушила интимную атмосферу. Маркус отступил от Ани, только сейчас заметив испуг в ее глазах. Его это удивило и задело. «За кого она, черт возьми, его принимает? Он что, похож на насильника? Чего она вообще себе возомнила? Впрочем, он и сам хорош. Вертится вокруг этой провинциалки, словно безмозглый осел. С перекошенным от досады лицом он сообщил, что отправляется в душ, и быстро вышел из кухни, чтобы не наговорить лишнего. За полчаса раздражение схлынуло, и стало даже смешно. Возвращался Маркус в спокойном расположении духа, а почувствовав великолепный запах еды, окончательно остыл. Он был удивлен, что девчонка за это время успела заказать завтрак. Но открывшаяся его глазам картина отправила в нокаут. Тоненькая фигурка в фартуке, колдующая у плиты, потрясла. Ни одна женщина, кроме матери и сестер, не готовила для него. Этого, конечно, и не требовалось, но было так. Он не знал, какое подобрать слово к этому щемящему ощущению, и в то же время приходил в ужас. Господи, да что у него за жизнь-то такая? Раз подобные мелочи вызывают восторг. Мысли сразу оборвались, когда Анна обернулась и застыла с ложкой в руках, глядя на его обнаженный торс. Она смотрела таким горячим взглядом, что кровь в венах начала закипать. Маркус знал, какой эффект производит его рельефное, накачанное тело, но только Ане удалось вызвать у него ответное желание. Смотрел в ее горящие возбуждением глазки и представлял, как перегибает через барную стойку, стягивает с нее джинсы с трусиками до середины бедер, а после начинает неторопливо трахать, проходясь раскаленной ладонью по круглой маленькой попке. От представших перед мысленным взором картинок эрекция не заставила себя ждать, и чтобы скрыть ее, Маркус поспешил к столу. «Надеюсь, ты и все успела разглядеть, потому что я намерен сесть. Думаю, из-за стойки обзор не очень», — насмешливо сообщил он, с удовольствием наблюдая, как кожу девушки заливает краска стыда, а глаза начинают нервно бегать по комнате, останавливаясь на чем угодно, кроме него. «Извини», — смущенно улыбнулась она, — «я впервые смогла разглядеть тебя получше». «И как?» — забавлялся Маркус. «Ну?» — засмеялась она, хитро улыбнувшись. «Что еще за «ну»?» — шутливо возмутился он. «Я просто пытаюсь подобрать слова, чтобы не обидеть тебя». «Врушка, ты глаз не могла отвести. Я уже подумывал звонить в службу спасения. Кошмарное самомнение!» — в притворном ужасе воскликнула она. Завтрак прошел в непринужденной атмосфере шуток, смеха и постоянного подтрунивания друг над другом. Маркус не помнил, когда в последний раз так весело проводил время, а еще не переставал удивляться тому, что неопытная девочка возбуждает его своим невинным взглядом гораздо сильнее, чем самая шикарная женщина изощренными ласками. Это было за гранью его понимания и озадачивало, поэтому, когда она сказала, что ей пора возвращаться домой, был даже рад. Маркус быстро оделся и повез ее, куда она указала. В машине они практически не разговаривали. Оба пребывали в глубокой задумчивости. Слишком все было странно и непонятно. Стоило бы сейчас просто попрощаться и забыть это идиотское знакомство. Но почему-то не хотелось. Когда Маркус остановил машину около общежития, девушка прикусила свою нижнюю губу и помедлила, решая что-то сказать, но так и не решившись, отвернулась, чтобы выйти. Не понимая сам, что делает, он резко схватил ее за руку. Не удержавшись, Аня упала прямо на него, впечатывая своим хрупким телом в его каменную грудь. Их лица находились в сантиметре друг от друга. Мужчина и девушка взволнованно дышали, пока Маркус наконец не нашел в себе силы заговорить, вместо того, чтобы поцеловать ее. «Хотела сбежать, а как же долг?» «Я думала, что мои услуги больше не требуются», — прошептала она, пристально смотря на него. «Ошибаешься, Аня, еще как потребуются», — также шепотом ответил он. Она лишь кивнула и попыталась отстраниться. Он отпустил, понимая своим возбужденным сознанием, что не стоит ее торопить. Через минуту девушка вбила свой номер в его телефон. «Это мой номер», — «До свидания, Марк». Она посмотрела ему в глаза и, кажется, перевернула душу своим открытым и честным взглядом женщины-ребенка. «До свидания, Аня», — ответил он, а когда она уже шла к дверям общежития, тихо добавил сам себе. «Я позвоню». Мчась обратно, он был так поглощен мыслями об этой девушке, которая за прошедшие сутки повергла его в пучину сумасшедших эмоций, что, когда влетел в квартиру, не сразу понял, что в ней делает Лорен, но вовремя опомнился, прежде чем его охватил гнев. Вообще он находился в таком взвинченном состоянии, что, оставив все разговоры на потом, как голодный зверь, накинулся на нее. Он яростно сминал ее полные губы, ласкал бесцеремонно, нагло, даже грубо. Девушка была и рада, и поражена таким напором. Маркус был потрясающим любовником, но никогда не был груб. Хотя, пожалуй, эта животная страсть нравилась ей гораздо больше привычных ласк. Мужчина принес ее на кухню и усадил на стол, не прекращая терзать ее рот своим, то больно прикусывая зубами ее губы, то мягко касаясь их языком. А затем, резко задрав ей юбку и отодвинув трусики, начал ласкать самое чувствительное местечко. Но, почувствовав, что она уже давно готова, быстро надел презерватив и мощным ударом вошел в нее, вырвав протяжный стон. Он двигался яростно и быстро, заставляя ее кричать от наслаждения и оставлять на его спине царапины. Они быстро достигли феерической кульминации и теперь тяжело дышали, приходя в себя. «Охренеть! Что это сейчас было?» — воскликнула Лорен, потягиваясь, как сытая кошка, когда он отошел, чтобы налить себе воды. «Тебе не понравилось?» — небрежно отозвался он. «Понравилось, конечно!» Маркус ничего не ответил, лишь хмыкнул с выражением лица, ну еще бы. «Но, если честно, я чувствовала себя шлюхой в переулке, обслуживающей клиента», — хохотнула девушка, поправляя одежду. «Прости», — совершенно без сожаления произнес Маркус, жадными глотками осушая стакан. «А ты?» — томно прошептала Лорен. «Ты что-нибудь представлял?» «Ничего, просто соскучился по тебе», — нагло соврал он, не желая касаться щекотливой темы, так как перед его глазами стояла высокая, худенькая девочка с огромными глазами цвета неба и очаровательными ямочками на розовых щеках, затмившая своей нежной улыбкой и детской непосредственностью одну из самых шикарных, сексуальных и красивых женщин в мире. И да, на этом столе, чувствуя себя грязным, развратным животным, он занимался сексом не с Лорен Мейсон, а с этой девочкой. Эта дикая страсть и желание были предназначены ей, а грубость другой, потому что она ей не была.